Кнут, как большая змея, обернулся вокруг тела Дунь Юньпина, слышны были только его крики ужаса. Когда кнут обвил голову Дунь Юньпина, его голос стал стихать, пока вовсе не исчез. Мистик один убрала хлыст, освободив от него тело Дунь Юньпина. Она посмотрела на испуганно молчавших людей, и улыбка исчезла с ее лица. Она была как айсберг, который никогда не меняется. Сейчас, если кому-то что-то не нравится, он может выйти, но это будет его конец. Группа людей, стоявших напротив мистиков, смотрели друг на друга и ничего не говорили. Все боялись раскрыть рот, высунуть голову в этот момент было смертельно опасно. В глубине души все 80% людей прокляли в сердце Цзиньсана и его предков за их собачью кровь. Все уже сожалели, что наступило сегодня. Этой девушке немного лет, но характер у нее железный. Жесть, а не женщина. Хе-хе, по-моему, Цзиньсану придется давать объяснение Министерству надзора, почему эти двое осмелились вмешиваться в его дела. Он от этого не уйдет. Многие из бойцов явно замышляли недоброе, но преподанный урок стоял, вернее лежал, у них перед глазами и никто не пытался проявить себя. После этого группа воинов под руководством нескольких темных начала заходить на территорию поселка. Тан Вэйга с помощниками пытался их остановить, но предъявленные документы отдела надзора заставили их смущенно отступить и только растерянно посмотреть друг на друга. Они только наблюдали, как группа воинов, словно хищники, продолжала углубляться вглубь поселка горы Линшань. А в это время Бэй Фэн в одиночку свалил большое дерево, выдолбил из него каноэ и спустил его в озеро. В руках у него было обычное удилище без лески и рыболовного крючка. Окрестности озера выглядели более процветающими, чем в более отдаленных от него местах. Здесь густо росли деревья, шириной в несколько обхватов. Изначально, их стволы были не толще бедра человека, однако благодаря улучшенной ауре и подпитке от энергии хаоса они стали дико расти. Бэй Фэн закрыл глаза, позволив ветру нести лодку, а сам посвятил все свои мысли Сюань Юэ. «Не знаю, но может мне придется искать тебя вечность», – пробормотал Бэй Фэн. «Вселенная слишком большая, а он не знал, куда ушла Сюань Юэ, где ее искать, хотя он мог бы при помощи системы принудительно войти в другой мир, имея достаточно очков опыта, но Бэй Фэн не мог себе представить, в каком из неисчислимых миров искать Сюань Юэ. Это было труднее, чем найти иголку в стоге сена. Об иголке хотя бы известно, что она в стоге, а вселенная бесконечна. У него в руках была не эбеновая удочка, а обычное бамбуковое удилище, к которому он привязал какую-то леску с крючком. Бэй Фэн начал медленно вливать ци и кровь в эту удочку. Мало-помалу, энергия вливалась в нее, превращая эту заурядную удочку во что-то выдающееся. Хлоп. Когда влитой энергии стало слишком много, удочка с громким хлопком лопнула и рассыпалась в пыль. Покачав головой, Бэй Фэн отбросил оставшийся кусок удилища и улегся на дно каноэ, которое медленно дрейфовало под ветром. «Наполняя нить, я все еще не могу справиться с отработкой дыхания. Неужели практиковать ци так трудно?» – пробормотал Бэй Фэн. Для него эта техника оставалась неясной. Первоначально он пытался вливать энергию ци в тутовую удочку, но техника была настолько сложна, что оставило у Бэй Фэна ощущение некомпетентности. Но Бэй Фэн не сдавался. Эта техника совершенствования ци, без всякого сомнения, была более продуктивна, чем нынешняя техника использования силы. Лодка медленно дрейфовала в центре озера, неслышно покачиваясь на небольшой волне, а где-то в глубине, на дне водоема, глаз огромной рыбины повернулся вверх, и затем рыба начала плыть к поверхности. Рыба выглядела, как увеличенная пиранья. Ее брюхо на 1/3 имело кроваво-красный цвет, а рот, усыпанный зубами, вызывал дрожь. Длина рыбы была 8 метров, она была одной из трех главенствующих существ в этом подземном озере и прожила более 200 лет. Это был демонический зверь 5 уровня, рыба молниеносно двигалась в воде и, буквально, только шевельнув хвостом, она уже был в десятке метров от Бэй Фэна. Глава 364. Почетный заместитель председателя. Бэй Фэн старался забыть об уходе Сюань Юэ. Фактически, это было из-за того, что он страдал от чувства беспомощности, поэтому он пытался поглубже спрятать это чувство в самой дальней части сердца. Каноэ легко покачивалось на поверхности озера, а большая рыба уже открыла огромный рот. Она чувствовала, что, съев этого человека, получит много полезных веществ для себя. А вот что касается несъедобности объекта, то жалкий мозг рыбы, очевидно, такой вариант вообще не рассматривал. Плюх! Большая рыба ударила хвостом и с налета попыталась ухватить легкую лодку. Но поверхность воды, похоже, превратилась в железную, и большая рыба разбила об нее голову. Рыба не понимала, почему она не может плыть, а текущая из разбитой головы кровь обозлила ее еще больше. Бэйфэн несколько раз шмыгнул носом. Пока он сидел, бездумно глядя в одну точку, зеркало озера прямо на глазах окрасилось алой кровью. Большая рыба опять бросилась к поверхности воды, упорно не желая упустить еду. Удивительно, но на этот раз большая рыба свободно выпрыгнула из воды. Она опустила голову и попыталась укусить Бэйфэна. Бэйфэн застыл на месте, а в углах его глаз сгустилась темнота. «Умри!» Как вспышка, клокочущая волна смерти отправилась к большой рыбе. Большая рыба мгновенно замерла, почувствовав неописуемый холод. Казалось, что даже ее сознание оцепенело от холода. Бэйфэн быстро вытянул обе руки и схватил большую рыбу за щеки, а потом с усилием разорвал ее. Разрыв. Огромный орел появился за спиной Бэйфэна, и обе его ладони словно превратились в когти орла. Без видимых усилий, монстр, длиной около 8 метров, был разорван надвое. Из-за пролитой крови вода вокруг лодки окрасилась в красное. Учуяв кровь, к поверхности озера устремились больше десятка демонических рыб. Ах! Бэйфэн тотчас отбросил рыбу, и ее туша упала в воду, вплоть до самого берега, окрасив воду в красный цвет. Ха-ха! Убью всех! Сдохните! Всех порву! На лице Бэйфэна блуждала безумная улыбка, его глаза стали кроваво-красными, а язык бормотал какие-то неосознанные фразы. Разорванное небо, разрыв земли. Бэйфэн стоял на берегу озера, а когтистая лапа ударила прямо в его центр. Большого взрыва не было, наоборот, все вроде бы даже затихло. Когти легко проникли в глубину озера, благодаря тому, что были окутаны непрерывно вращающимся воздушным потоком. Все демоны слышали запах крови и стремились подняться вверх, поэтому никто из них не успел сбежать, и все были разорваны на много частей. Прошло несколько минут, пока Бэйфэн при помощи своей могучей духовной силы смог обрести ясность сознания. Он был мрачнее тучи, осмотрев воду в кровавых разводах, он быстро покинул это место. Не ожидал, что когда увижу кровь, этот источник негативной энергии так меня подчинит. Когда Бэйфэн был уже далеко от озера, он почувствовал, что желание стереть все с лица земли, истребить и опустошить окрестности, мало-помалу затихло. Владельцы коттеджей в поселке не понимали, что произошло и почему группа военных так спешно выгоняет их наружу. После того, как Мистик-1 взяла командование на себя, никакого сопротивления больше не было. После убийства еще десятка человек, все воины послушно выполняли распоряжение Цзиньсана. После уничтожения семьи Хань появилось много ценностей и денег, поэтому, получив двойную цену за их дома, большинство людей согласились немедленно выехать из поселка. Буквально, только несколько человек чувствовали, что этим переездом они утратили репутацию. К тому же, они чувствовали себя неуютно из-за самого факта, что если они не сдвинутся с места, Мистик-1 легко, как раз плюнуть, прикончит их. Эта маленькая девочка была очень жестокая и убивала, не задумываясь, не оказывая ненужного сопротивления. Они просто уехали из поселка горы Линшань. Старшие, есть, конечно, много людей, которые не захотят сдаться. Сегодня мы просто купили их, и они были застигнуты врасплох. Когда они очухаются, вероятнее всего, что они смогут вызвать у нас массу проблем. Цзиньсан, должно быть, несколько сожалел о содеянном. Все-таки эти люди могут объединиться и использовать свое влияние, чтобы им это не сошло с рук. Вот возьми, это заткнет им рот, а тот, кто осмелится выскочить, тут же сдохнет. С этими словами Мистик-1 достала какой-то жетон и бросила его в сторону Цзиньсана. Цзиньсан подхватил его и начал рассматривать. Он был выполнен из непонятного материала, черный, блестящий, и наверху древними иероглифами было написано «Министерство надзора 5». На обратной стороне была изображена красивая гора, известная как гора Куньлунь, деревня богов. «Что это такое?» – удивленно спросил Цзиньсан. Департамент надзора над воинами вручил боссу этот знак, объявив, что босс теперь является почетным заместителем председателя Министерства надзора. Мистик-1 произнесла эту фразу ровным голосом, зато Цзиньсану показалось, что у него в голове взорвалась бомба. Будучи сам служащим Министерства надзора, Цзиньсан знал, что значит место заместителя председателя. Этот человек – бог. Огнестрельное оружие не давало против них эффекта. Этот человек может отправиться куда угодно, и не будет убит в самых сложных ситуациях, если только против него не будет использовано крупномасштабное смертоносное оружие. Подчиненный понимает. Цзинь-сан изменился в лице, он был в экстазе. Это действительно очень большой человек. В министерстве надзора продвигались по службе те, кто получал соответствующий уровень в боевых искусствах. Поэтому заместителей председателя было совсем немного. Цзинь-сан поспешил прочь и был готов мобилизовать весь отдел надзора города Цинчен. Любого, кто посмеет высунуть голову, он готов был придушить. Коммерция – штука специфическая. И тех, кто-то осмелится сказать, что у него руки чистые, при серьезном расследовании можно запросто заключить под стражу. Мистик 1 оставила Мистика 3 закончить дела с Цзинь-саном, а сама подошла к Тан Вэйга с охранниками. «Теперь весь поселок горы Линшань принадлежит моему боссу. Если вы готовы остаться в охране, то вы получите зарплату в 3 раза больше прежней и можете не уходить». Сказав эту фразу, Мистик 1, не ожидая решения Тан Вэйга, развернулась и стала уходить. Тан Вэйга с охранниками переглянулись. Конечно, поселок был расположен в удаленном месте, но обещанная зарплата была очень высока. Вряд ли удастся найти такую же высокую в другом месте. «Что скажете, уйдете или остаетесь?» — сказал Тан Вэйга после минутного молчания. «Капитан, а как вы? Если вы останетесь, то мы тоже», — сказали другие, глядя на Тан Вэйга, стоявшего перед ними. «А что я еще могу делать, если не останусь здесь? Навыки военной школы сделали меня опытным в убийстве. Можно сказать, что я и не жил в обществе. Я решил остаться». Тан Вэйга криво усмехнулся. Действительно, он не думал, чем займется, после того, как покинул армию. И хотя у него до сих пор не было других навыков, он ни разу об этом не пожалел. Защитник Родины. Люди, как их имена. ПП имя Тан Вэйга означает «защитник Родины». Защищал государство, теперь защищает клан. Глава 365. Небесное мясо, мясо дракона, подземное мясо, мясо осла. Территория коттеджного поселка горы Линхушень перешла в другие руки. Тан Вэйга и другие охранники, поразмышляв немного, решили остаться. Месячная зарплата была достаточной, чтобы члены семьи хорошо жили, и это было единственное, что каждый из них мог сделать для своей семьи. Мистик 1 вернулась на виллу и увидела в центре двора Бэйфэна. Он молча смотрел на персиковое дерево во дворе, легонько касаясь его веток кончиками пальцев. Персиковое дерево достигало около 10 метров в высоту, а толщина его была с обхват туловища взрослого человека. Следует иметь в виду, что 3 дня назад это персиковое дерево было менее полуметра в высоту. За один день оно выросло так быстро, словно прошло 50 лет. Персиковое дерево было совершенно фантастическим, оно словно состояло из 2 типов. У одного вида была темная, как смоль, кора, а у другого кора была как у обычного персикового дерева. Бэйфэн ясно помнил, что все черные персиковые деревья находились там, где их высадила Сюань Юэ, а обычные персиковые деревья выросли сами по себе. Во всех местах персиковые деревья росли парами. Рядом с цветущим розовым персиком соседствовало дерево с черными цветами. Тонкий нежный аромат носился в воздухе. «Босс, все сделано, как ты велел», — почтительно сказала Мистик 1, увидев приближающегося Бэйфэна. «Распорядись, чтобы начали сносить все виллы. Я хочу, чтобы гора Линшань принадлежала персиковым деревьям», — бросил Бэйфэн, не поворачивая головы. «Понятно», — кивнула Мистик 1 и отвернулась. Изящно шагая, вернулась на виллу трехглавая собака. Она вдоволь набегалась в горах за эти дни, и сейчас чувствовала себя освеженной. «Эй!» Трехглавая собака подбежала к Бэйфэну, а затем резко припала на передние лапы и отпрыгнула назад. Ненасытная и черная дыра смотрели на Бэйфэна с каким-то страхом, но все-таки склонили огромные головы в ожидании ласки, хотя их глаза были полны сомнений. «Нечего съесть» сосредоточенно изучала уходящего Бэйфэна. Что случилось с этим маленьким ублюдком? Его энергия невероятно изменилась. Он так испугал собак, что они даже не прыгают. Молча думала «нечего съесть». 2 другие головы с трудом узнали Бэйфэна и сильно испугались. Бэйфэн вернулся в комнату и начал перечитывать древние книги. Чашка чая, древняя книга, и Бэйфэн успокоился, погрузившись в океан книг. Священные канонические книги, несомненно, оказывали свое влияние на источник зла, но не могли искоренить сам источник, который сидел в Бэйфэне. Эффект их был незначительным, все быстро откатывалось назад. Бэйфэн посмотрел в окно, небо уже потемнело, а чай на столе остыл. Он медленно встал и подумал: Жаль, но эффект священного писания состоит только в подавлении источника на короткое время, но не в искоренении. Бэйфэн вышел во двор, чтобы начать готовить. Подумав, он достал из кольца мясо демонического осла. Этот демонический зверь был похож на земного осла, но был намного крупнее, он имел полных 6 метров в длину. У вытянутого из кольца зверя на животе была длинная рана. Для разделки туши Бэйфэн использовал кинжал цвета червонного золота. Этот кинжал был очень острым и был выкован из неизвестного материала, но он с легкостью снимал шкуру и рубил кости. Через несколько минут шкура была ободрана, обнажив розовые мышцы. Этот осел в своем развитии достиг пика 3-го уровня, он мог бы легко справиться с монахом 4-го уровня, а его жизненные силы намного превышали жизненные силы простых демонов 3-го уровня. Нож Бэйфэна так и порхал в воздухе, отделяя мясо от кости. Буквально на глазах, от туши вскоре остался один скелет. Запах крови достиг носа Бэйфэна и источник зла в Дантяне зашевелился. Но Бэйфэн совсем недавно закончил чтение священных писаний, поэтому, сопротивляясь влиянию источника, оставался при ясном уме. Однако, всплывающие в его глазах алые прожилки говорили о том, что не все так просто. Все внутренние органы Бэйфэн закопал на грядке, которую он использовал для выращивания лекарственных растений. Одновременно, он зарыл 20 камней духа, а некоторые семена лекарственных растений он взял из пространственного кольца Тянь Мацзы. По окончании, он выдохнул мутный воздух и посмотрел на оставшийся скелет. Бэйфэн не очень тщательно очистил скелет, на нем оставалось еще большое количество мяса. Он отрезал бедренную кость от скелета осла и вымыл чистой водой. Бэйфэн вытянул ладонь и вытащил из кольца большой котел, который крепко держала огромная рука. Котел завис в воздухе. На ладони Бэйфэна появилось белое пламя, которое он направил под котел. Бэйфэн занялся мясом на кости бедра, а мистик один озадачил приготовлением приправ. Белое пламя было небольшим, всего лишь с пучку большого пальца, но его температура была очень высокой. Менее чем через минуту горшок был уже достаточно горячим. Бэйфэн положил в котел жир демонического зверя, добавил в качестве приправы лук, имбирь и чеснок, и положил мясо, которое снял с костей. Затем он все это обжарил. Когда пошел аромат, он добавил много воды и положил в котел разбитые бедренные кости. У народа была масса выражений, касающихся превосходного вкуса мяса осла, которое напоминало небесное мясо дракона. Подземное мясо осла было подобно небесному мясу дракона. Хотя мясо дракона большинству не доводилось есть, но предки считали, что мясо осла не уступало мясу дракона. Согласно историческим записям, ослиное мясо обладало кисло-сладким вкусом, успокаивающими свойствами, облегчающим признаки безумия, обогащающим кровь и ци, и другими качествами. При помощи ослиного мяса снимали длительное напряжение, метеоризм. Из него можно было приготовить бульон и жидкость для каши. Бульон из ослиного мяса был очень хорош для больных психическими расстройствами. В старину время от времени для аристократов из ослиного мяса готовили редкостные яства. Простые люди вообще не имели шанса такое отведать. Хотя люди и в то время чувствовали, что ослиное мясо вкусное, они признавали, что его вкус немного грубоват, поэтому был придуман особый прием. Метод состоял в том, что использовался полуторалетний осел, от которого, живого, отрезался кусок мяса. Через некоторое время, когда рана заживала и вырастало молодое розовое мясо, это мясо срезалось и употреблялось в приготовлении. Так повторялось снова и снова, пока осел не умирал. Так приготовленное мясо осла по-прежнему сохраняло превосходный вкус, но вдобавок, было мягким и таяло во рту. Аристократия очень любила это блюдо. Контролируя температуру, Бэйфэн начал готовить мясо осла. Время от времени он добавлял свежую воду, вызывая взрыв восхитительного аромата. Хорошо известно, что определение того, будет ли еда вкусной, зависело от количества аминокислот в мясе. Мясо простых ослов содержало их в большом количестве, не говоря о демоническом звере 3-го уровня. Вкус мяса демонического осла был лучше обычной ослятины, мясо было более сочное и нежное, и таяло во рту. От его запаха у любого текли слюнки. Особенно страдал Бэйфэн, который не ел весь день. Мясо в котле было уже готово, но еще не до конца стушилось, поэтому он продолжал нагревать котел. Прозрачный бульон в кастрюле продолжал кипеть, а на его поверхности лопались пузыри, наполняя окружающий воздух богатым ароматом. Глава 366. Обалденно. Во дворе виллы цветы состязались в красоте, многие растения, которые обычно уже отцвели в этом сезоне, распустили пышные соцветия. Пятна бабочек мелькали между цветами. Со двора виллы Мистик-1, трехглавая собака и маленькая лиса, часто моргая, смотрели на котел с кипящим мясом в горшке. Бэйфэн добавил немного соли и убрал алхимическое пламя. С самого начала Бэйфэна не покидала мысль использовать белый алхимический огонь, чтобы сжечь источник зла, потому что белое пламя действительно было великолепно. Но когда он попробовал, то убедился, что алхимический огонь вблизи источника зла погас, поэтому Бэйфэн не рискнул повторить этот опыт еще раз. В горшок с бульоном из ослятины Бэйфэн добавил рис белой реки, а затем добавил жир и острый перец. Рис получился зернышко к зернышку, совершенно не склеивался, прямо как первосортная рыбья икра. Он аккуратно укусил кусочек мяса и сильный запах наполнил его рот. Мясо было вкусным и в меру упругим, но не резиновым. На самом деле, этот бульон с мясом был нежирным, поэтому его можно было есть даже отдельно, но вкус от этого не уменьшался. Бэйфэн к такому привык. Он привык питаться, когда в этом была потребность, а не по расписанию. Нежирный бульон был приятным на вкус, и заедать его отварным рисом с овощами было одно удовольствие. Ослятина была уже вполне готова. Палочки для еды резали ее, как желе, так что сочное мясо даже слегка дрожало. Легонько макнув в острый соус чили, он положил на мясо слой красного перечного соуса и украсил сверху несколькими перьями лука-шалот. Вид этого блюда вызывал волчий аппетит. Трехглавая собака с надеждой, полное ожидание, смотрела на Бэйфэна, широко раскрыв три пары глаз и пуская слюну. А маленькая лиса, словно послушный ребенок, взяла свою миску для еды и держала в руках, спокойно ожидая. То же самое можно сказать и о Мистике-1. Теперь, когда не было властной королевы, она напоминала прожорливого ребенка. В это время Бэйфэн был беспрецедентно спокойным. Он просто смотрел на пустое место за столом и молчал. Посмотрев на полную ожидания кучу любителей поесть, Бэйфэн улыбнулся, выловил большую бедренную кость и положил ее перед трехглавой собакой. Потом положил черпак супа в миску маленькой лисы. Что касается Мистика-1, Бэйфэн дал ей черпак супа и два куска мяса. И человек, и оба зверя выказывали свое недовольство. Посмотрев на выданные им крохотные порции и на кучу мяса в котле перед Бэйфэном, два зверя почти закричали. «Собака хочет мяса!» – закричала трехглавая собака Бэйфэну, глядя на одну единственную маленькую голую косточку. Она была чистая, как обглоданная собакой, на ней вообще не было мяса. «Мип!» – маленькая лиса, как человек, встала на задние лапы и закричала, показывая на два куска мяса в миске Мистика-1, как будто говоря: «Я не умею пить суп, я хочу есть мясо». Мистик-1 стояла молча, недобрым взглядом глядя на большой горшок с мясом, стоящий перед Бэйфэном. «Ну и обжоры, сначала съешьте ту пищу, что я вам дал, и если не обожретесь, я дам вам все это мясо», — раздраженно сказал Бэйфэн, и на его лице появилась улыбка. Увидев, что протест бесполезен, оба зверя были вынуждены склонить головы и разобраться с едой в своих мисках. Они ели с бешеной скоростью, срывая свое недовольство Бэйфэном на еде. Трехглавая собака открыла все три пасти, обнажив свои острые зубы. Ляск, ау, раздался истошный вопль. Мистик-1 и другие посмотрели на трехглавую собаку. Ау, собаке больно. Клыки трехголовой собаки упали на землю. У каждой из голов выпало по 3-5 зубов, и ей было так больно, что она подпрыгнула. А кость на земле осталась цела-целехонька, за исключением сколотой части на вершине, которую отсек Бэйфэн при разделке, и нигде на кости не было ни единого следа от зубов. Ау, ненасытная и черная дыра, опустив головы, подошли к Бэйфэну и раскрыли свои пасти, скуля и подвывая. «Что хотят сказать эти два негодника?» — мысленно спросил у нечего съесть Бэйфэн. Он не мог понять, что хотят сказать ненасытная и черная дыра. «Вы уверены, что хотите знать ответ?» — переспросила нечего съесть. «Да, я предлагаю поговорить со мной, чтобы не тратить время на пустую болтовню». Бэйфэн похвалил вспыльчивую нечего съесть, которая в этой ситуации проявила достоинство. «Эти два болвана спрашивают вас, зачем вы дали им в пищу эту диковинную штуку. Они уже сломали об нее несколько зубов». Бах! Нечего съесть закончила говорить и хотела сбежать, но не смогла, потому что две другие головы старались прижаться к Бэйфэну, ища у него утешения. Морда нечего съесть выглядела обиженной. Она ясно описала, что хотят другие, но в результате ласку получат эти два дурня. Бэйфэн скупо улыбнулся и вытянул свой радужный меч Хунцзянь. Меч сделал несколько легких движений над костью и опять вернулся внутрь Бэйфэна. Кость, на которой собачьи зубы не оставили даже царапины, легко была разрублена летающим мечом на две части. Трехглавая собака подбежала и осторожно ухватила обломки кости. Ее глаза сияли, и она прищурилась от удовольствия. Обнажился золотисто-желтый костный мозг, выделивший богатый аромат. Ау! Ненасытная и черная дыра так взволновались, что завыли как волки. Нечего съесть, посмотри, что хотят эти два болвана, я не хочу, чтобы вы умерли от переедания. Донесся голос Бэйфэна, и нечего съесть вздрогнула. Бэйфэн напомнил ей тот случай, когда они съели брошенные куски мяса, размером с кулак, что чуть не привело их к смерти. Но теперь я нахожусь на пике начального периода врожденности, мне теперь такое количество выданной пищи хватит только для легкой закуски. Не прекращая вылизывать костный мозг, фыркнула нечего съесть. Одним глотком она отправила в живот кусок, который содержал большое количество ци и крови. Жизненные силы переполнили все ее тело. «Мне плохо». Морда нечего съесть исказилась. Не обращая внимания на протесты двоих недотеп, она бросилась бежать за пределы виллы. «Бух!» — донесся гулкий раскат. «Я же говорил, но меня не послушались», — произнес Бэйфэн, с сожалением констатируя факт, что хорошие советы обычно ничем не заканчиваются. «Зачем лечиться, если можно не болеть?» Бэйфэн аккуратно положил кусочек мяса в рот. Мясо было как желе и таяло во рту. Слегка прикусив его, он с наслаждением ощутил тающий сок мяса. Первое ощущение от взятого кусочка – это взрыв аромата, затем растворение без остатка откушенного кусочка и смакование вкусового букета. Подобно вулкану, выбрасывающему за границы тысячи тонн магмы, энергия захлестнула все его части тела. Безусловно, это был деликатес. Мясо осла было нежным и мягким, недаром многие люди глубоко восхищались этим блюдом. «Древние не обманули меня», — выдохнул Бэйфэн свой приговор и вплотную занялся поеданием приготовленного. Миска выглядела большой, но в основном там был бульон. Мясо с кости бедра было почти съедено. Там было мясо не меньше 2 фунтов, но даже для Бэйфэна 2 фунта этого мяса было почти невозможно съесть. Он съел 1/3 приготовленного мяса, выпил немного бульона и поспешил на улицу, чтобы заняться практикой легкой ковки тела света для переработки энергии, содержавшейся в мясе. Глава 367. Идея трехглавой собаки. Энергия, содержащаяся в мясе осла, мощнее, чем жизненные силы, содержащиеся в мясе 9-уровневого дикого зверя. И этот уровень был самым высоким в этом мире. Бэйфэн начал практиковать метод легкой ковки тела света прямо во дворе. Поток колоссальной энергии распространился по всему телу Бэйфэна. Сам он успокоился и погрузился в практику. Когда давление потока энергии упало, энергия, которая была внутри тела, стала похожа на слой кандалов, она замедлилась, а затем слилась с изначальной кровью Бэйфэна, а затем медленно, под его руководством, начала свое движение во всех частях тела. Чпок, раздался тонкий, но реальный звук, звук был совершенно определенный, а это значило, что кровеносные сосуды пробиты. Энергии, которая содержалась в ослином мясе, было больше, чем в мясе любого демона, которое он употреблял в прошлом, и почти достигла критической точки качественных изменений. Эффект от употребления этого мяса был весьма хорош. Для сравнения, если взять одно и то же количество мяса, то энергия ослиного мяса открывала сосудов в 3 раза больше, чем энергия мяса демона 9-го уровня. Одновременно с этим, Бэйфэн держал в руках камень духа средней категории и поглощал его мистическую силу. Недавно открытые сосуды были еще не окрепшие и довольно хрупкие, поэтому требовалась осторожность. В прошлом, практика Бэйфэна заключалась в том, чтобы расширить сосуды при помощи увеличенного давления крови и после этого снизить на эти сосуды давление, и таким образом, открывался доступ к следующим кровеносным сосудам. Затем наступал перерыв до следующего цикла практики, когда очищенные кровеносные сосуды передавали импульс давления крови к связанным с ними другим кровеносным сосудам. Но теперь, когда у Бэйфэна были камни духа, он действовал более разнообразно. Он напрямую воздействовал на сосуды, выполняя мягкую культивацию сосудов, разогревая их при помощи своей духовной силы. В расширенных сосудах в этот раз были видны мелкие тонкие трещины, но под воздействием духовной силы трещины быстро восстанавливались. Толщина кровеносных сосудов была увеличена, и теперь они стали сильнее и вмещали больше крови. Бэй Фэн начал работать над скоростью протекания крови, и над ним начал появляться белый туман. Вскоре, туман образовал облако толщиной более метра и охватил верхнюю часть тела Бэй Фэна. Туман покачивался под воздействием ветра, но не исчезал. Фух! Бэй Фэн резко выдохнул, разрубив выдохом туман, как летающим мечом. Его кожа, в один миг, стала как нефрит, напоминая мясо вареной королевской креветки. Загрязнения, которые копились в теле в течение длительного времени, были выведены кровью через поры кожи. Один фунт ослиного мяса помог пробить тысячи сосудов, это действительно неожиданно. Бэй Фэн немного помолчал, а затем улыбнулся. Обычно, для этого метода легкой ковки тела света требовалось много ресурсов, и это его немало озадачивало. Один фунт мяса демона девятого уровня мог открыть две или три сотни сосудов. Взглянув на скопившуюся грязь на теле, Бэй Фэн нахмурился. Это была грязь из самых глубин его тела, и если бы сосуды не были открыты, эти шлаки не были бы выведены из организма. Бэй Фэн вернулся в комнату, чтобы искупаться и очиститься от грязи. После того, как он смыл всю грязь, он почувствовал легкость. Казалось, все поры тела теперь дышали свободно. И это была не иллюзия, Бэй Фэн действительно при дыхании использовал поры кожи. Но дыхание – это не только воздух. Это еще и небольшое впитывание энергии из природы окружающей местности. Бэй Фэн каждое мгновение поглощал из воздуха энергию, которая попадала в тело и впитывалась клетками, медленно укрепляя его тело. Но укрепление таким способом происходило очень медленно, так что эффект от такого процесса можно было увидеть чуть больше, чем через 10 лет. Вернувшись к обеденному столу, Бэй Фэн обнаружил, что Мистик Один и Маленькая Лиса уже ушли, а его не очень интересовало, куда они отправились. Бульон уже немного остыл, поэтому Бэй Фэн начал его подогревать. Большая часть энергии от пищи, которую он съел перед этим, уже была усвоена кровью и желудок был пуст. Через несколько минут бульон начал закипать и распространять аромат по всей округе. Бэй Фэн, не спеша, съел тарелку бульона, не трогая мяса. По поверхности бульона плавали кольца жира и мелко порезанный зеленый лук в качестве украшения. Все вместе это давало несравненный вкус. Осторожно глотая горячий бульон, Бэй Фэн наслаждался мягким вкусом во рту, который был более богатым, чем вкус самого мяса. В принципе, мясо такой скотины, как быки и бараны, ослы после приготовления имеют остаточный специфический запах, но, приготовив эту ослятину и попробовав, Бэй Фэн не почувствовал никакого специфического запаха, хотя он использовал простые приправы. Наоборот, попробовав ослятину на вкус, он почувствовал вкус чудодейственных лекарств. Бульон не имел себе равного. Неужели этот зверь был вегетарианцем? Бэй Фэну это казалось невероятным. Во всяком случае, демоны, которых он видел, независимо от расы, едва став демоном, даже если до этого они были вегетарианцами, не возражали против мясной пищи для улучшения своего питания. Трехглавая собака безумствовала на склонах горы, она била по всему, что встречала на своем пути, и разрушительная сила ее ударов была потрясающей. Грохот. Маленькая гора закачалась под ударами трехглавой собаки, а затем рассыпалась на несколько частей. Свист. Трехглавая собака задыхалась, она с трудом дышала, раскрыв пасть и высунув язык. Вот молодые дурни, так же можно умереть. Ее тело на короткое время внезапно уменьшилось, а дыхание стало очень частым. Трехглавая собака не думала, что в костном мозге может содержаться так много энергии. И она сама, вместе с двумя недотепами, съели его весьма много. В следующий раз нужно будет следить за этими двумя недоумками, иначе когда-нибудь из-за них я сыграю в ящик. Трехглавая собака решила, что теперь возьмет питание под свой контроль. Она остановилась, вокруг творился хаос, все было перепахано и изодрано. Получив такую огромную энергию в свое тело, трехглавая собака, сцепив зубы, начала прорыв. Густое зловещее облако вышло из тела трехголовой собаки, обернувшись вокруг нее и заключив ее в себе, как в коконе. Сила и мощь монстров зависят от их места обитания и вида. По этой причине тела демонов часто очень велики, и в одном и том же мире более крупные демоны являются и более мощными, потому что большее тело содержит больший запас энергии. Но человек, несмотря на то, что не имеет такого большого тела, как демон, содержит в себе больше энергии. При правильном применении действия энергии человека будет более сильным, чем у демона. За исключением некоторых районов, демоны до определенного уровня, как правило, сильнее человека того же уровня. Бум. Несколько часов спустя в сосудах трехглавой собаки резко увеличились ци и кровь, поднявшись до невообразимых высот. Я, наконец, вернулась к уровню врожденного среднего периода, причем это произошло гораздо быстрее, чем я ожидала. Пробормотала нечего съесть. По ее расчетам, она должна была достигнуть потерянного уровня только через 10 лет. Трехглавая собака раньше уже достигала предельной области врожденности, но сейчас она находилась на среднем уровне. Если будет достаточно ресурсов, трехглавая собака сможет достичь следующего уровня. Но трехглавая собака не хотела так быстро достигать следующего уровня. Она хотела продолжить свою практику. Она хотела сделать свое тело еще сильнее. Это был своего рода шанс, дарованный небесами, возможность еще нарастить силу. Глава 368. Практика для тела и практика для ци. Хотя прежде она и достигла уровня божественного мастера, но ее сила не дошла до пределов развития. Трехглавая собака намеревалась на каждом уровне укреплять свой базис. Точно так же, как студент колледжа, выполняющий задания учащегося начальной школы, также возвращаясь назад к уровню врожденных качеств, всегда находятся ошибки и упущения в предыдущем культивировании. Это совсем не преувеличение, но разница между божественным уровнем и уровнем врожденных качеств слишком велика. Считается, что существо на божественном уровне начинает развиваться в сторону высшего уровня эволюции жизни. Возьмем самый простой пример: совершенный человек или полубог, полагаясь на свою реальную мощь, может находиться в безвоздушном пространстве. И хотя он не может находиться там длительное время, такая способность – это все же скачок в развитии. На данный момент трехглавая собака уже достигла 5 метров в высоту и почти 15 метров в длину. Три ее головы смотрели по сторонам, полные уверенности в себе. На самом деле, только одна из трех голов демонстрировала уверенность, и это, конечно, была нечего съесть, а ненасытная и черная дыра, как обычно, демонстрировали глупость. Трехглавая собака стала слишком огромной, ее острые зубы сверкали холодным блеском, да еще и совершенно фантастический вид с тремя головами. Увидев такое, трудно было не испугаться до смерти. Точно так же, увидев тигра по телевизору, может показаться, что тигр очень симпатичен и очаровательно наивен. Но если вы в действительности встретите тигра в джунглях, вы как-то очень быстро начинаете понимать, что этот милый, очаровательный тигр питается мясом. А если мясо еще и само приходит на порог, естественно, тигр не отказывается от него. Есть такое высказывание: если уже укусил, зачем выплевывать? У мистика один случилась аналогичная ситуация, и хотя это была всего лишь миска с супом и двумя кусками мяса, сначала она не приняла это всерьез. Закончив есть, мистик один поняла, как она ошибалась. Огромная энергия забурлила в ее теле, ей казалось, что вот-вот взорвется. Практика мистика один состояла в совершенствовании ци и тела. Мистик один практиковала малую технику дыхания света для укрепления тела. Дыхательный метод закладывал прочную основу для тела и позволял параллельно наращивать мощь. При совершенствовании ци, самое главное, когда начинаешь практиковать, это иметь хорошее тело. Ведь откуда берется ци? Это то, что называется тренировкой жизненной сущности в энергию. Суть ци рафинируется из тела. В могучем теле ци не только качественнее, но и быстрее проходит путь по уровням видимого усилия и силы тьмы. Мистик один прошла всего за 3 месяца путь видимого усилия, метод проявления силы в ушу и силы тьмы, прямо к уровню мастера. Спустя чуть больше 2 лет, мистик один была уже в полушаге от уровня врожденных качеств, и все ее достижения были совершенно неотделимы от ее собственного тела. Теперь сила мистика один полностью стабилизировалась на начальном периоде совершенствования врожденных качеств. В этот период в 4 каналах ее тела было скрыто много энергии. Мистик один начала работать, она разделила всю энергию крови на 2 части. Один слой энергии занимал 90% от общей энергии. Используя ее, она начала укреплять свои конечности. Другая энергия использовалась мистиком один для увеличения культивирования ци. Мистик один знала, что на раннем периоде совершенствования тела, быстрый прогресс и лучший контроль над собственной силой неотделимы от мощного тела. Всегда существовал выбор, и выбор мистика один – это практика на ранней стадии боевых искусств. Что касается будущего, то совершенствование ци оставалось главным. А когда она не сможет практиковать ци, мистик один будет укреплять тело. Только при наличии мощного тела, преобразование жизненной сущности в энергию может быстро прогрессировать. Когда тело – просто пустая оболочка, то даже если вы во множестве будете принимать эликсиры и укрепляющие вещества, жизненные силы такого практикующего будут очень слабыми и значительно уступать ци физически сильного практикующего. Если только вы не выбираете длинный путь совершенствования ци, когда вы можете извлекать энергию непосредственно из ауры мира, не полагаясь на тело, вот тогда вы даже можете отказаться от практики тела. При таком подходе, благодаря тому, что истинная ци будет опускаться в тело, его сила будет постепенно увеличиваться. А что касается использования двух способов одновременно, Мистик-1 не думал об этом. Мистик-1 была мудрым человеком. Она знала, что есть люди, которые умнее, чем она сама, и полагалась на их опыт. Но, начиная заниматься боевыми искусствами, они практиковали ци и тело вместе. О том, что у них было достаточно ресурсов, не стоило и говорить. Но как только культивирование достигало определенного уровня, вы сразу начинали понимать, какую прорву ресурсов потребует одновременная практика. Это не так просто, как сложить 2 плюс 2, и после достижения определенного уровня, вам это будет просто не под силу. Понятно, что воин, одновременно практикующий ци и тело, несравним с воином того же уровня, практикующего что-то одно, даже с хорошими навыками боевых искусств. Но у практикующих и ци, и тело был один из самых больших недостатков, и состоял он в том, что практика ци и практика тела не должны слишком отличаться по уровню, иначе отставшая по уровню сторона будет тормозить развитие. Образно говоря, если вы практикуете ци до уровня врожденных качеств, нужно практиковать тело до уровня мастера. Если вы, практикуя тело, не достигнете врожденных качеств, то, практикуя ци, не достигнете божественного уровня. То есть, чем ближе совершенствование к концу, тем больше сопротивление. Когда однажды одна из ваших практик больше не сможет быть улучшена, то независимо от того, насколько высок ваш талант в другой практике, вы не сможете его улучшить. Конечно, было несколько любимцев богов, у которых обе практики были подняты до очень высокого уровня, но их число крайне мало. Эта секретная информация была из тех материалов, которые Мистик-1 прочитала, когда была в Министерстве надзора. В мире много людей, которые не боятся смерти. Многие считают, что у них достаточно талантов и достаточно ресурсов для совершенствования в обоих аспектах. С давних пор было немало лабораторных крыс, которые ставили на себе эксперименты. Вначале было естественно развиваться семимильными шагами, вплоть до того, что перескакивать через промежуточные ступени, мгновенно, неограниченно и впечатляюще. Многие люди начали практиковать два вида боевых искусств одновременно, но чем ближе уровень боевых искусств подходил к поздней стадии, тем выше становилась потребность в понимании и знании. В конечном счете, для повышения каждого уровня требовалось много усилий и энергии. В конце концов, на своем уровне он был непобедим. Однако современные воины, тем не менее, отказались от такого пути. Как вы можете, не имея себе равных на одном с тобой уровне, сражаться с теми, кто на следующем? Следующий уровень в сравнении с вашим слишком высокий, и достаточно дать оплеуху, чтобы вы умерли. Конечно, вы можете сражаться с теми, кто на следующем уровне, или сражаться с теми, кто на два уровня выше, но что такое битва с противником на более высоком уровне? Просто избиение младенца. Когда ученики или молодые поколения начинают практиковать, всегда найдутся пожилые люди, которые скажут им, что они берут на себя непосильную задачу. Человеческая энергия ограничена. Они могут отдать все силы только одной практике и потратить все усилия, чтобы усердно продвигаться дальше. Хруст. Через долгое время, в теле Мистик-1 послышался взрыв, и из ее тела вырвался слой грязи. Мистик-1 встала и вытянула руку, она почувствовала, что ее тело полно сил. Мистик-1 сделала дальнейшие продвижения в практике, ее тело прогрессировало, оно снова стало выше. Теперь Мистик-1 была ростом в 1,70 м. Глава 369. Обрушение покровителей. Когда Бэйфэн, не спеша, ел мясной бульон из ослятины, его посетила догадка. Энергия крови, обеспечиваемая бульоном, намного меньше, чем самого мяса. Но это не означало, что бульон хуже, чем мясо. Напротив, Бэйфэн чувствовал, что эффект от употребления супа лучше. Поток тонкой энергии ворвался прямо в голову Бэйфэна, превращаясь в мягкий источник, который питал дух Бэйфэна. И мысли Бэйфэна, его желание уничтожить все, что находилось перед ним, постепенно подавлялись. и это чувство восстанавливающегося спокойствия вызывало у Бэйфэна ощущение комфорта. У этого супа потрясающий эффект. Бэйфэн открыл глаза, кровь в его глазах исчезла, и весь он изменился, словно стал другим человеком. Если перед употреблением супа характер, дух Бэйфэна можно было описать как злой, порочный, отвратительный, то теперь он стал спокойный и уравновешенный. Все темное исчезло полностью, но Бэйфэн знал, что это только временно. Со временем, источник зла, по-прежнему, будет руководить его суждениями. Самое главное сейчас – духовная сила и медитация. Пробормотал про себя Бэйфэн. Пока он не найдет решение, этот источник зла будет как нож, приставленный к его горлу. Бум! Раздался громкий шум, сопровождаемый всплесками пыли. Бэйфэну поплохело, когда он увидел трехглавую собаку, которая заканчивала сжимать вторую половину своего тела. У-у-у. Ненасытная и черная дыра выглядели плохо, словно ожидали, что их побьют. Каждая из них держала палку в зубах, они поспешно положили палки перед Бэйфэном и сразу же убежали, оставив гостиную. Бэйфэн ухмыльнулся, и, конечно же, произошло то, что он думал, эти два недоумка уже забыли, что их собственное тело не сжалось. Увидев телосложение трехглавой собаки, Бэйфэн понял, что она снова прогрессировала. Это был пик среднего периода врожденности. В настоящий момент трехглавая собака не имела себе равных по боевым качествам, и это не слишком сильно сказано. Согласно расчетам трехглавой собаки, в соответствии с общепринятым подходом, ее реальная мощь была больше, чем у человека на пике среднего периода врожденности. Но теперь уровень трехглавой собаки не мог быть рассчитан в соответствии со здравым смыслом. К этому времени развитый контроль над собственной силой был чрезвычайно улучшен, и в сочетании с врожденными качествами трехглавой собаки, она, несомненно, достигала по силе уровня мастера боевых искусств позднего периода врожденности. Но когда демон достигнет уровня позднего срока, это также не будет соответствовать силе мастера позднего периода врожденности. Демон опять будет обладать силой более высокого уровня. Демоны могли уменьшать размеры своего тела, и хотя и не могут стать такими маленькими, как игла, но столь же маленькими, как обычный теленок, могут. Это для них не проблема. А пока Бэйфэн ничего с этим не мог поделать. Поэтому, когда вернулся Мистик 3, он поручил ему навести порядок. Бэйфэн вышел на вершину большой скалы и начал практиковать метод малого дыхания тьмы. В городе Цинчен, Цзиньсань и Мистик 3 уже взяли в свои руки управление отделом надзора за воинами, и от этого факта некуда было деться. Что касается тех, кто не захотел смириться и попытался оспорить их превосходство, после предъявления знака Цзиньсань и Мистик 3 их просто убили. Надо признать, что нынешний характер Мистика 3 стал далеко не мед. После воздействия злого источника Мистик 3 стал жестоким. Он стал настолько жесток, что три человека, которые вызвали его гнев, были убиты, в том числе один из мастеров отдела надзора за воинами города Цинчен. Хотя злое воздействие на тело Мистика 3 составляло лишь 1/1000 от объема, доставшемуся телу Бэйфэна, даже этой 1/1000 для него было слишком много. Такое влияние больше всего отражалось на его характере. Все первоначальные черты были скрыты, оставались только свирепость, безразличие и хитрость. Под влиянием источника сила Бэйфэна увеличилась до уровня среднего периода врожденности. Кроме того, темный источник наградил его чудовищной интуицией. Мистик 3 стал не слабее, чем врожденный начального периода, но этого было достаточно, чтобы он в одиночку мог убить мастера. После того, как тандем из Мистика 3 и Цзиньсаня возглавил отдел надзора, их взгляды обратились на богатых людей из поселка Линшань. Для Мистика 3 все выглядело очень просто. Деньги за коттеджи уплачены, заплатили им не меньше, а некоторым даже больше, чем двойную цену. И хотя некоторые из владельцев только под давлением обстоятельств были вынуждены согласиться с переездом, Мистика 3 это не волновало. По мнению Мистика 3, если им дали деньги, и дали не меньше, а даже больше стоимости, то все владельцы должны, как минимум, прыгать от радости. А Мистик 3 не возражал, чтобы они были умными и в следующей жизни. После того, как несколько человек были убиты на месте, остальные люди затихли и не осмеливались выказывать недовольство. Ведь те, кто имел большой бизнес, не были настолько глупыми, чтобы вступать в конфликт с Министерством надзора. Это было бы все равно, что биться головой о стену. Некоторые богатые люди, которые имели связи с департаментом надзора города Чэнду, начали жаловаться. Чэнду являлся центром этой провинции, и отдел по надзору за воинами был там более сильным. «Кузен, ты должен мне помочь. Наш отдел по надзору за воинами начал злоупотреблять своей властью, они нас убивают», – жаловался мужчина средних лет по телефону. Его собеседником был мужчина среднего возраста, который был одним из ведущих руководителей департамента по надзору города Чэнду. Он был мастером высшего уровня. За исключением врожденных мастеров, в департаменте по надзору города Чэнду было всего 5 или 6 человек, которые могли победить его. «Вздор, если вы хотите умереть, не заставляйте меня идти с вами». Отдел надзора над воинами Цинчина получил приказ от большого человека. «Если вы не угомонитесь, я буду первым, кто будет готов вас уничтожить. Заройтесь и не вовлекайте меня в дурное дело». Он ругался, не выбирая выражений, без всякого милосердия. А дело было в том, что 2 часа назад отдел по надзору за воинами города Цинчен сообщил о своих действиях в департамент по надзору города Чэнду и даже упомянул о знаке, который удостоверял приказ от почетного вице-президента Министерства по надзору. «Какая ерунда, разве вы забыли, что это я полностью субсидировал вас в учебе материально и ресурсами? Или, может быть, вы уже удовлетворены своими текущими достижениями?» — внезапно закричал первый мужчина, выслушав крики из телефона. Но он больше не осмелился говорить о злоупотреблениях. Подобная сцена происходила с несколькими людьми. Их собеседники были из разных подразделений Чэнду, но в их ответах не допускались даже какие-либо небольшие движения. «Совет дать, пожалуйста, но не переходить черту». Был даже один врожденный воин, который предупредил молодых своей семьи, что, если они посмеют совершить какие-то шаги, он лично свяжет их и отправит для принятия наказания. После того, как в Чэнду получили новость, многие, кто смертельно боялся вызвать неудовольствие такой крупной фигуры, как и Вэй, и ради выгоды, сразу приветствовали режим, установившийся в Цинчине. Ну а те, кто не примирился, только беспомощно оглядывались друг на друга и без всяких действий сидели, просто потягивая вино. Сердце ребенка горько страдает, когда выясняется, что его сильная поддержка не принимает участия в делах. В результате, если ему приходится нести ношу, надеясь только на себя, то рушится его вера в покровителя. Глава 370. Горы Хэланшань. В мгновение ока промелькнула половина месяца. Жизнь Бэйфэна была вполне заурядной и спокойной. Бэйфэн собственноручно посадил персиковое дерево, и оно пыталось вырасти, но никак не могло стронуться. После обновления системы можно было ловить рыбу только один раз в месяц, так что каждое 18-е число месяца Бэйфэн мог забрасывать удочку. Сегодня как раз было 18-е число, и если он не использует эту возможность для рыбалки, эта попытка пропадет зазря. Невозмутимый Бэйфэн с удочкой в руках стоял в центре двора, где благоухали цветы. Он молчал, эбеновая удочка в его руках сияла золотым пламенем. Временами Бэйфэну даже казалось, что он видит, как в удочке полыхает золотой огонь. Леска тоже словно была наполнена золотым пламенем высокой температуры. Бэйфэн опустил леску в колодец, и там моментально возник водоворот. Поднимаемая из темной бездонной воронки добыча заставляла его сердце учащенно стучать. Через довольно длительный промежуток времени Бэйфэн скривился, глянув на книгу в своих руках, он словно потерял дар речи. «Драгоценное писание коллекции подсолнечника. Они что, решили превратить меня в евнуха?» П.П. Святой канон автора Цзинь Юн по боевым искусствам за авторством бывшего евнуха. Эта работа основана на быстроте, так как противник не видит недостатков, нет шансов отбиться. Поскольку оригинал коллекции подсолнечника был сожжен мастером Хонг Е, коллекция подсолнечника была потеряна. Бэйфэн покачал головой, и в его руке появилось пламя. В один миг древняя книга вспыхнула. Эта книга была считалась очень ценной, и называлась именем одного из самых сильных боевых искусств. Бэйфэн вложил сотни тысяч опыта рыбалки в повышение уровня рыболовства, а вытянутый трофей, как оказалось, ему не нужен. Просто эта практика подходит, прежде всего, для тех, кто пытается подчинить себе самого себя, вплоть до того, что в прежние времена те, кто шел таким путем, умышленно кастрировали себя. Бэйфэну этот путь не был интересен. Главное в практике – получить в результате тренировки алмаз из камня, а не демонстрировать диковинные приемы. Бэйфэн горько рассмеялся, он не собирался читать эту книгу. В настоящее время эта практика довольно распространена, и вот ведь что интересно, когда перед вами стоит девушка, вы не можете с первого взгляда сказать, не было ли у нее раньше больших яиц. Бэй Фэн спрятал удочку, он был недоволен сегодняшним уловом. Его опыт рыбалки составлял около 20 миллионов, и перед ним встал вопрос, как его использовать. Он решил первым делом сделать полный перевод книги, описывающий метод неба и земли, а остальной опыт потратить на рыбалку. Раньше мне катастрофически не хватало опыта рыбалки, а теперь его слишком много. Это просто бедствие. Вздохнул Бэй Фэн и взялся за перевод книги. После использования миллиона опыта перевод был завершен. На весь перевод потребовалось миллион опыта, от чего Бэй Фэн обалдел. Однако, для завершения перевода оставшихся глав книги потребовалось не так много опыта рыбалки, как он ожидал. На перевод последних трех разделов он потратил по 200 000 опыта на каждый из них. И как не огорчен был Бэй Фэн, но большой объем информации одним махом был перенесен ему в голову. Ах, в какой-то момент Бэй Фэну показалось, что его голова стала, как склад, забитый большой кучей вещей. Мозг попросту завис. Земля неустойчива, небеса оторваны от мирских забот, ничто не совершенно. Бормотал Бэй Фэн сам себе, как постороннему человеку. Ум Бэй Фэна все больше познавал Дао земли и неба. Познание небес и земли – это познание Дао в глубинах души. Объединение двух противоположностей и есть та суть, которая называется методом неба и земли. Мировые законы естественны. Одна из составляющих этих законов – это законы природы, земли, а другая составляющая мировых законов – это законы неба. И каждая из этих составляющих живет строго по своим законам. А человек – существо двуполярное. Поэтому ему необходимо в своих действиях осознавать, чему он следует, природе или небесам. Тогда сам Создатель будет помогать взаимодействию неба и земли в его практике. Основой метода неба и земли является следование природе и небесам. Воды и небеса отражаются друг в друге, небо и земля коренным образом взаимодействуют, а потому тот, который следует примеру природы и неба, пойдет своим путем. Бэй Фэн долго не мог прийти в себя. Чтобы прийти в себя, он даже тряхнул головой. Однако именно эта встряска заставила Бэй Фэна нахмуриться. Его мысли словно склеились, всплесками приходило ощущение головокружения и тошноты. Бэй Фэн понял, что сейчас не время проверять достижения, потому он вернулся в спальню и заснул. Над верхушками деревьев взошла круглая луна, луч мягкого лунного света прошел сквозь окно и проник в тело Бэй Фэна. Луч, который своим цветом напоминал серебристую рыбу, легко вошел в звездный центр, позволяя лавровому дереву медленно расти, а духу Бэй Фэна медленно восстанавливаться, питаясь лунной энергией. Поселок горы Линшань теперь весь принадлежал Бэй Фэну. На въезде на территорию находилось несколько десятков охранников, часть из которых по 2-3 человека патрулировали территорию, так что у них было много свободного времени. Издалека прилетел вертолет и приземлился на въезде в поселок. Из вертолета выпрыгнул Мистик 3, его лицо было бледным, но взгляд говорил о безудержной дикости, как у кровожадного сокола. Бэй Фэн ожидал его, одетый в простой комплект белой одежды старинного образца, украшенной серебряным узором, и с завязанными на затылке седыми волосами. Рядом стояла Мистик 1 в красном платье. Ее ужасный хлыст, подобно поясу, был обвязан вокруг талии. «Босс!» Когда Мистик 3 глянул на Бэй Фэна, он сразу низко опустил голову. Его глаза выражали почтительность и уважение. «Да, пойдем!» Бэй Фэн кивнул головой и первым пошел в вертолет. «Умный, ничего не скажешь, вот только к сожалению, твои глаза изменились слишком быстро, а то я собиралась добавить их в свою коллекцию». С лучезарной улыбкой кинула фразу Мистик 1, проходя мимо Мистика 3. Лицо Мистика 3 помрачнело, но он не сказал ни слова в ответ. Он смертельно боялся Мистика 1. Это безумная женщина. Вертолет взлетел и исчез за горизонтом, унося 5 человек. Кроме Бэй Фэна и Мистиков, там было еще 2 пилота. Место, куда он отправился на этот раз, было расположено далеко на северо-западе, лететь туда долго, поэтому Бэй Фэн закрыл глаза и начал медитировать. До времени, указанному в приглашении на северо-запад Китая, было еще несколько дней, и Бэй Фэн собирался использовать удобный случай, чтобы побродить в новом для него месте. Северо-западная семья Ван находилась на стыке автономного района Нинсахуэ и автономного региона внутренней Монголии. История этих мест насчитывала более полувека. Среди живущих на северо-западе, семья Ван числилась в списке самых могущественных. В клане было не менее 5 врожденных воинов из членов семьи. По оценкам постороннего, не разбирающегося во врожденных воинах, такое количество воинов казалось незначительным. Однако клан, имевший 10 врожденных воинов, уже считался повелителем края. Это особенно актуально в северо-западной части Китая, поскольку разные районы страны отличались по уровню развития, и из суперкланов перебирались в более процветающие районы. Так считали все в северо-западном регионе, в том числе и Министерство надзора, которое разместило свой головной офис региона в легендарной деревне Куньлунь. На втором месте в списке могущественных была семья Хылань из окрестностей горы Хыланьшинь. Хотя в этой семье не было врожденных воинов, но фундамент был неплохим, и она считалась могущественной. Бэй Фэн с борта вертолета рассматривал горный хребет и чувствовал великую силу этих мест. Грозный величественный горный рельеф напоминал своим видом мчащуюся лошадь. На монгольском языке он так и назывался – Хылань Быстроногий Конь. Дом семьи северо-западных Ван был расположен недалеко от гор Хыланьшинь, где располагалась резиденция семьи Хылань. В это время Ван Юйди была в большой печали. Прекрасная в прежние дни, теперь она выглядела безжизненной, словно отрекшейся от мира, ее лицо было преисполнено страдания и горя. Она родилась и жила в родовом доме, но не бросалась, как многие женщины, на благо жизни. Почему же она так разочарована? Поскольку она пользовалась благами клана, то естественно знала, что все имеют свою цену. Но, увы, не получается так, как хочется. Хочет дерево покоя, да ветер не прекращается. Ван Юйди не хотела несбыточных благ, но решение клана, принятое некоторое время назад, лишало ее покоя и порождало тоску. Дело зашло слишком далеко, старшая сестра, шайка клановых стариков, у которых перемкнуло мозги, решили выдать тебя замуж за мужчину, который годится тебе в отцы. Я не знаю, почему, но отец согласен с их решением. Лицо Ван Юянь выражало негодование, она, в сердцах, пнула дверь. «Ты, как ребенок, который никак не вырастет, мой отец прав, наша ошибка в том, что мы живем в клане». Выразительный взгляд Ван Юйди был направлен за окно и было непонятно, о чем она на самом деле думает. Глава 371. Померещилась. У подножья гор на берегу реки располагалась усадьба. На ее территории был огромный сад с неимоверным количеством цветов, всех форм и расцветок. В центре сада росло огромное дерево, листья которого слабо шелестели под легким ветерком. В глубине усадьбы стоял особняк. Недалеко от дома располагался извилистой формы пруд, который наполнялся водами горной речки. В пруду плавали разноцветные декоративные рыбы.